18. И, наконец, давайте подадим хороший пример. Помните призыв обращаться с людьми так, как вы хотите, чтобы обращались с вами? Это правило действует до сих пор. Когда с человеком обращаются хорошо, в 99,9% случаев он отвечает тем же. А что, если вся наша внешняя политика будет основываться на этой принципиально новой концепции? Если во всем мире в нас будут видеть страну, которая стремится в первую очередь помочь другим, а не спешит эксплуатировать чужие природные ресурсы и дешевый труд? Если в нас будут видеть страну, готовую поделиться своими невероятными богатствами, поделиться до такой степени, что нам придется, возможно, отказаться от некоторых излишеств, ставших для нас привычными. Как после этого будут относиться к нам бедные и обездоленные всего мира? Не уменьшим ли мы для себя риск стать жертвами террористических атак? Не станет ли наш мир чуточку лучше? В конце концов, разве такой поступок не будет правильным? На самом деле количество тех, кто готов взорвать себя, чтобы убить вас, бесконечно мало. Да, человек, готовый умереть ради какой-то высшей цели, рано или поздно может осуществить свои намерения. Но такие люди существуют везде, и они были всегда. Война с терроризмом не должна превращаться в войну с Афганистаном, Ираком, Северной Кореей, Сирией, Ираном или какой-то другой страной, в которую мы можем в конечном счете вторгнуться. Эта война должна стать войной с нашими собственными черными побуждениями. Нам необходимо сделать глубокий вдох и отступить назад. Что можно сказать про человека, готового убить другого человека? 3000 человек. 4 миллиона. Совершенно правильно. Должно было произойти что-то ужасное, от чего у этого человека помутился рассудок. А теперь, когда нам известно, что порождает террористов, когда стало очевидно, что их порождаем мы с вами, не будет ли разумным перестать это делать? Я вовсе не хочу сказать, что усами или кому-то еще нужно позволить вершить свои черные дела. На самом деле первым пунктом как раз и было схватить ублюдка. Только чего можно добиться, развязав войну, в результате которой члены Аль-Каиды рассеялись по всему земному шару? И что думают о нас мусульманские народы, живущие под гнетом диктатур, которые мы сами в то или иное время привели к власти? Да, на землю террора пришла весна, и мы засеваем весь регион. Этот ли путь ведет к тому, чтобы сделать наш мир более безопасным? Все люди Земли, где бы они ни жили, должны иметь хотя бы минимум необходимого для жизни и надежды на лучшее. В этом и состоит единственный истинный путь к безопасности. По крайней мере, нам надо очень постараться, чтобы не стать теми, кто лишает их этой мечты. Глава 6. Иисус у Христос. Привет. Это Господь Бог. Надеюсь, вы не будете возражать, если я прерву книгу Майка, чтобы передать вам несколько слов от меня, всемогущего Творца. Впрочем, я ведь Господь Бог. Кто меня остановит? Возможно, в последнее время вам часто приходилось слышать, как без надобности швыряются моим именем. А если что-то и выводит меня из себя, так это когда в суе поминают мое имя. И вот один смертный принялся вспоминать меня при каждом удобном случае. Он выдает себя за моего личного посланника. Как вам известно, я вижу и слышу все. Поэтому вот что я услышал от этого типа. Я не стал бы губернатором, если бы не верил в божественный замысел, перекрывающий планы людей. Уверен, Господь Бог хочет, чтобы я стал президентом. Я нахожу силу и поддержку в сознании того, что буквально миллионы американцев, с которыми я никогда не встречался, ежедневно упоминают мое имя в обращениях к всемогущему и просит его помочь мне. Мой китайский друг Цзян Цзиминь возглавляет 1,5 миллиарда человек, однако я не думаю, что он может сказать то же самое. И мой друг Владимир Путин, я его люблю, но он тоже не может сказать это.